Остановка в прерии. Поезд следовал по трансконтинентальной дороге из Сан-Франциско на восток в Чикаго. Он только что миновал головокружительной высоты виадук и теперь пыхтел и катился по заросшему лесом высокогорью. Позади остался последний сторожевой форт в горах. Открылась бесконечная заснеженная прерия. Лагерь изыскателей, который когда-то был тут, давно не существовал. До ближайшей станции было далеко. Пассажиры только что поужинали, но ложиться спать было рано. В первом вагоне у окна сидела пожилая дама. Лицо ее было сильно напудрено. Она все еще грызла кекс и со скукой смотрела на пустынный ландшафт. «Ужаснейшая местность и совершенно бесполезная», — сказала дама. «Здесь даже невозможно разводить скот. Кэт, дай мне, пожалуйста, книгу». Бледная девушка, которая села напротив, открыла чемодан и достала толстый роман. Старая дама погрузилась в невероятные события и забыла обо всем на свете. «Совершенно пустынная местность», — произнес господин лет 30, сидящий рядом с девушкой. Только что он, как и другой господин помоложе, сидящий рядом с пожилой дамой, прикрыв глаза, пытался спать и вот заговорил. «Пустынная местность». Девушке было лет 17. Длинный дорожный жакет, плотно облегающий талию, и блузка, застегивающаяся чуть ли не до подбородка, казалась слишком строгим одеянием для такого нежного создания. Не успела девушка ответить на замечание соседа, как вмешался молодой человек, сидящий подле дамы. Ему можно было дать лет 20. «Действительно, какая-то забытая богом местность, даже хотя бы с точки зрения красоты природы», — произнес он и манерным движением извлек из кармана часы, медленно поднес их к лицу и с чрезвычайной серьезностью поглядел на циферблат. «Такие места лучше проезжать по ночам», — добавил его визави, поглаживая свою каштанную шевелюру. «Совершенно верно», — согласился с ним розовощекий спутник. По лицу девушки скользнула улыбка. «В самом деле», — заметила она, — «ведь красота природы — это самое главное». Оба господина одновременно приподняли подбородки. Оба, несмотря на различия в возрасте, принадлежали к энергичным молодым людям и умели добиваться цели. Однако вмешательство девушки оказалось для них неожиданным, и ни один не успел еще продолжить разговор, как пожилая дама взглянула поверх книги. Она сняла очки, взяла лорнет и укоризненно посмотрела на девушку. «Кэт, ты иногда делаешь нелепые высказывания». «Кэт, ты иногда делаешь нелепые высказывания. Разве можно жить только красотами природы? Ты страшно похожа на своего отца, который совершенно не умеет обращаться с деньгами». Кэт покраснела, но не от обиды за отца. Гораздо обиднее для нее были слова, сказанные в адрес отца, которого она обожала. Молодые люди потупили глаза, сделав вид, что не слышали язвительного замечания. «Кэт, возьми книгу и спрячь ее», — приказала старая дама. Девушка послушно выполнила это требование. «Дай мне, пожалуйста, еще раз газету. Об этом ты могла бы и сама догадаться». Девушка подчинилась, не выказывая недовольствия. «К сожалению, газета не свежая», — сказала напудренная дама, просматривая, однако, курс акций и ее тенденции. По-видимому, это удовлетворяло ее, и, завладев с помощью молодой девушки новым кексом, она начала просматривать сообщения об убийствах и ограблениях. «Число преступлений невообразимо высоко». «Невообразимо высоко», — в один голос подтвердили мужчины. «Вы это тоже находите, не правда ли? Просто невероятно, что могут проделывать бандиты. Вот вам пример. Блэк Хиллс бродит какое-то чудовище. Не то человек в образе зверя, не то зверь на двух ногах. Никто как следует не видел этого призрака. Это ужасно. Золотоискатели убивают одного за другим, и так уже второй год. Ах, новое нападение на поезд. Сначала разбирают рельсы». И старая дама запнулась, поправляя очки, прочитала еще раз. «Кэт, прочитай, пожалуйста. Это же просто невозможно!» Девушка взяла в руки газету. 30-летний, сидящий рядом, заглянул в газету через ее плечо. «Действительно!» — воскликнул он. «Именно на нашем участке снова происшествие!» «Значит, вам тоже известно, — вмешался младший, — что на этом участке за последние 2 года какая-то загадочная банда мешает движению?» Щеки молодой девушки слегка порозовели, что, впрочем, ей даже шло. «Действительно? Вам известно?» «Кэт!» — прервала ее старая дама. «Под вечер, пожалуйста, никаких жутких историй. Я этого не переношу. Это вредно для здоровья и не для твоих нервов. Ты ведь еще ребенком перенесла ужасный шок в Миннесоте. Но вы действительно знаете этот участок пути, господин...» «Генри, Генри», — воспользовался возможностью, представился 30-летний. «Мы его строили». Это было сказано небрежно, с полным безразличием на лице. «Генри, Генри, звучит неплохо. Ваша профессия?» «Инженер». «О, значит, на этом участке мы можем быть спокойны». «Роуч», — представился младший, — «лейтенант». Старая дама даже сплеснула своими полными маленькими ручками. «Ах, какое благоприятное сочетание! Ну скажите же, скажите, значит, здесь действует загадочная банда?» «Тетя Бетти», — заметила Кэт, — «пожалуйста, поберегите ваши нервы». «Ах, молчи, девочка! Итак?» Глаза за лорнетом заблестели в предвкушении необыкновенной истории. Молодые люди переглянулись и, не сговариваясь, решили, что им не стоит больше конкурировать с друг с другом, а лучше действовать заодно. То, что с ними в купе находится богатая тетка и ее племянница Черри Чайлд, в переводе Черри Чайлд, буквально «дитя милосердия», «ребенок», «из милости взятый на воспитание». Им было известно еще в Сан-Франциско. Такая племянница совсем неплохая партия для молодого человека, который думает о карьере. «Загадочно в этом деле то, — пояснил Генри, — что нет никаких следов, которые свидетельствовали бы, что действует группа. Подозревали Дакота, но оказалось, что рельсы снимаются со знанием дела и, конечно, украденными инструментами». «Ах, это ужасно! Но что-нибудь предпринимается?» «Военные силы в этой местности будут в ближайшее время очень увеличены, — поспешил вставить лейтенант. — Мы этих Дакота загодим к черту на рога, прежде чем они посмеют поднять восстание». «Мой отец говорит то же самое», — вмешалась Кэт. «Он офицер и сейчас направляется на один из форпостов в Западной прерии». Старой даме не удалось предотвратить этой реплики своей воспитанницы. «Но как только с индейцами расправятся, преступлений станет меньше», — согласилась она с лейтенантом, так как ничего другого ей не оставалось. «Разве вы не говорили, что преступление связано не с индейцами, а с какими-то другими бандитами?» — спросила Кэт инженера. «Кэт, пожалуйста, не говори, не подумав и не понимая, в чем дело. Господа знают, конечно, все лучше нас. Одному хорошо известна дорога, а второй — военный». «Тетя Бетти», — неожиданно спросила Кэт, — «может быть, вам дать освежающей воды?» «Об этом ты могла бы подумать и раньше». Девушка молча подала ей флакон. Старая дама наморщила свой нежный напудренный носик и вдохнула сладковатый запах туалетной воды. И тут заскрипели тормоза, нарушился ритмичный перестук колес, поезд дернулся и остановился. «Ну что там такое?» — возмутился Генри Генри. «На построенном вашем участке?» — съехидничал, откинувшись на спинку, лейтенант, и так как тетушка была отвлечена случившимся и перестала следить за Кэт, он попытался обменяться с девушкой взглядом. Роучу повезло. Лишившись на миг надзора неустанного ока, девушка ответила на этот взгляд, который показался ей просто проявлением человеческого участия. «Но от того, что мы с Джо Брауном строили этот участок, поезд не должен стоять. Один момент!» Генри не удовлетворился тем, что выглянул из окна. Он бросился к двери, открыл ее, прыгнул с поезда и пробежал мимо тендера к паровозу. И тут обнаружилась причина задержки. Перед паровозом лежал убитый бизон, и служащие поезда стаскивали тушу с путей. «Переехали?» – спросил инженер. «Нет, лежал мертвый на полотне». Генри осмотрел бизона. Животное было застрелено, но охотник только вырезал язык и ничего больше не тронул. «Удивительно, Поедем дальше? Да, только не быстро. Кто знает, что еще может лежать на рельсах? Генри вернулся в вагон. Ничто иное, как бизон, который никак не может понять, что такое железнодорожные пути. Поезд медленно пошел дальше. Генри удалось привлечь внимание Кэт. «Из ваших слов я поняла, что вы знали Джо Брауна», — сказала Кэт. «Скажите, это известный инженер, пионер прерий?» «Мой лучший друг». «Говорят, что он работает над грандиозным проектом Northern Pacific, который проляжет через богатые края». «Кэт», — воскликнула тетушка Бетти, — «вечно ты любопытствуешь. Оставь господина Генри в покое. Ты видишь, он устал». Но тут снова завизжали тормоза, снова замерли колеса. Поезд встал. Генри выглянул из окна, и к нему тотчас же подошел машинист. «Разобраны пути!» «Проклятие! На большом расстоянии?» «Нет, не очень». «Следы?» Машинист пожал плечами и пошел к паровозу. Лейтенант Роуч в штатском и Генри вынули револьверы на всякий случай. Молодая девушка дрожала. У тетушки Бетти из-под шиньона на лбу и вискам потекли капельки пота. Поезд стоял. Ремонтировался путь. Немного восточнее у разобранных рельсов остановился всадник. Он был высок, широкоплеч, одет во все кожаное. На нем была широкополая шляпа, на сапогах шпоры. Увидев разрушенный путь, он стал оглядываться по сторонам, осматривая при свете луны окружающую местность. Кто умел читать следы, легко бы установил, что всадник прибыл с северо востока и около пути еще не слезал с коня. Нет. Это был не тот человек, который разобрал рельсы, но всякий, кто бы увидел его, мог бы сказать шерифу: «Ага, наконец-то! Хватайте его!» Лесоруб, разбойник, убийца, вор, спекулянт, вымогатель, разведчик во время гражданской войны, разведчик на строительстве железной дороги. Всем этим он был, но это его ничему не научило. Награбленное протекало между пальцев, а на большую добычу он еще не напал. Это был Ред Джим, он же Ред Фокс. Уже более полутора лет он не был здесь, у реки Плат. Естественно, его интересовало все, что происходит в его бывших владениях. «Непроходимая глупость! Кому это понадобилось разрушать путь?» Джиму было не по нутру, что кто-то пытается самостоятельно здесь распоряжаться, и он отъехал от путей. Поезд ему одному все равно не ограбить. Вот если бы вся его компания сейчас оказалась здесь, тогда другое дело. Ему удалось разыскать многих своих молодцов и направить в Блокгаус, но собирал он их не для того, чтобы грабить поезда, а чтобы урвать, наконец, большой куш. Уже 10 лет он на пути к золоту Блэкхиллса. Или он найдет его, или сам себя вздернет в петлю. Жизнью безродной бродяги он был сыт по горло, и не стоило больше рисковать по мелочам. Надо идти к цели. Но прежде всего надо было узнать, кто разбирает рельсы. Джим въехал на вершину холма, слез с коня, лег на снег и сунул в уголок рта трубку. Ему даже интересно было посмотреть, что происходило у поезда. Поездная бригада ремонтировала участок пути возле самого паровоза. Один человек прошел вперед и нашел сначала второе, а затем третье разрушенное место. Доносилось позвякивание инструмента. Все вокруг было спокойно. И тут чья-то рука легла Джиму на плечо. Он схватился было за револьвер, но не нашел его. Вскочил на ноги и увидел перед собой крупную фигуру индейца. Индеец торжественно протягивал Джиму его собственный револьвер. «Мой белый брат Джим может спрятать свое оружие», — тихо сказал индеец. Джим был удивлен, он только покачал головой. «Топ, ты?» И снова улегся на землю. Индеец лег рядом с ним. «Топ, откуда ты появился? Об этом поговорим позже. Скажи, знаешь ты, кто здесь разбирает рельсы?» «Хау, я знаю». «Можешь мне сказать?» «Почему бы и нет? Ты единственный из белых людей можешь знать об этом. А откуда ты сам пришел, об этом можешь рассказать потом». «Ну, шутки в сторону. Так кто здесь работает?» «Я». «Ты?» «Хау». «Зачем?» «Ради своего удовольствия». «Ради своего удовольствия? Ну что ж, пожалуй, ты прав, Топ. А чем ты живешь?» «Охотой, как всегда, с тех пор, как я научился стрелять из лука. А еще бренди». «К как всегда, с тех пор, как мы с тобой познакомились. Ты шутник, Топ. Где живешь? Летом в прериях, зимой в лесу. Иногда, когда захочу выпить бренди, Блэкгаузи. Ты что, с ума сошел? Возможно. Что делаешь ты, мой белый брат? Я растрачиваю свою жизнь так же, как и ты. Больше ничего, в самом деле ничего. Долго был на Востоке, но и там для таких, как мы, нет настоящего дела. Гарри жив? Да. Где он? Где-то в Блэкхиллсе. Что он делает? Преследует золотоискателей и убивает их. Ну что ж, тоже занятие для молодого человека. Ему что же теперь, 22, так? Поезд медленно проехал небольшое расстояние и стал. «Держу пари, что нас с тобой хватило бы», — неожиданно сказал Джим. «Тебя и меня, чтобы вобрать пассажиров». «Возможно, но зачем?» «Зачем? Топ, ты ставишь меня в тупик с таким вопросом. Зачем? Да и вправду, зачем? Ты что же, не встречаешься с Гарри?» «Иногда встречаемся». «Где и когда вы условились встретиться?» «Когда дважды вырастет новая луна у Блэкгауза Беззубого Бена». «Через 2 месяца. Хм, да, посмотрим. А что мы будем делать до тех пор?» «Ты хочешь остаться со мной, Джим?» «А ты со мной?» «Где ты живешь, Джим?» «Всюду и нигде. Но с некоторых пор жить под открытым небом без палатки мне уже неуютно. У тебя еще нет ревматизма?» «Нет». «А я его уже схватил». Ред Джим хлебнул из фляжки. Запахло бренди. Он передал фляжку индейцу. «Возьми!» Мататау посел и сделал побольше, чем один глоток. «Стой, стой! Оставь и мне за нашу встречу! А продолжим Блэкгаузи Беззубого!» Поезд снова поехал и на этот раз не останавливался. Гудок паровоза еще был слышен издалека. «Шумят!» — Ред Джим скривил рот. «Как будто им принадлежат прерии. Но до этого им еще далеко. Вот из-за чего они подтягивают солдат». «Против кого?» «Против твоих братьев по племени. Их скоро должны загнать в резервацию». Когда стало светать, они посмотрели друг на друга. Они давно уже не виделись. «Ты постарел», — сказал Джим индейцу, а про себя подумал. «Он, наверное, часто напивается до потери сознания». «Гарри все еще не переносит, когда ты пьешь бренди?» «Все еще нет».